Глава 16. В течение 3 дней Ли так загружал Блэйр работой в больнице, что у нее не оставалось времени на размышления. Он заходил за ней рано утром и привозил ее домой поздно вечером. Он взял ее с собой на Арчер-авеню посмотреть на здание склада и рассказал и показал, как превратит это помещение в женскую клинику. У Блэйр тоже появились свои идеи, которые Ли выслушал и обсудил вместе с ней. — Думаю, мы закончим через 2 недели. Оборудование уже на пути из Денвера, — сказал Ли. — Я задумывал это как сюрприз, свадебный подарок. Но последнее время сюрпризов у меня было более чем достаточно. Больше я не выдержу. И прежде чем Блэйр смогла произнести хоть слово, он заторопил ее на улицу, усадил в экипаж и отвез в больницу. Она почувствовала облегчение, поняв, что Алан ошибался. Ли действительно хотел открыть клинику, а не использовать ее в качестве приманки, чтобы победить в соревновании. По мере того, как приближался час ее свадьбы, Блэйр охватывало недоумение. Почему Ли хочет жениться на ней? Он не делал попыток дотронуться до нее, они ни о чем не говорили, только о больных. Несколько раз она ловила на себе его внимательный взгляд, особенно когда работала с другими врачами. Но стоило ей поднять глаза, как он тут же отворачивался. И с каждым днем Блэйр все больше и больше проникалась уважением к Ли как к врачу. Она скоро поняла, что он смог бы иметь огромные деньги, если бы работал в большой городской больнице. Но вместо этого он предпочел остаться в Чандлере, где ему вообще редко что-либо платили. Работы было много, работы тяжелой, а вознаграждение, по большей части, оказывалось символическим. В воскресенье днем, накануне свадьбы, когда Блэйр мучилась от головокружения после предсвадебной вечеринки Хьюстон, Ли вызвал ее к себе в кабинет. Для обоих эта встреча была неловкой. Леандр, не отрываясь, так смотрел на нее, что руки у нее покрылись гусиной кожей, и она думала только о том, что завтра пойдет с ним к алтарю. — Я написал в больницу Святого Иосифа, что ты отказываешься от места. Блэйр задохнулась и села в кресло. Она не думала о том, чтобы оставить интернатуру. Ли наклонился вперед. «Я подумал, что, возможно, поторопился». Он принялся изучать свои ногти. «Если завтра ты позвонишь и отменишь это решение, я пойму». Блэйр так растерялась, что не могла собраться с мыслями. «Он говорит, что не хочет на ней жениться?» Она быстро встала. «Если ты хочешь пойти на попятную после всего, что ты сделал, чтобы вынудить меня стать твоей женой, я...» Она больше ничего не успела сказать, потому что Ли выпрыгнул из-за стола, схватил ее за плечи и поцеловал так крепко и пылко, что она окончательно лишилась дара речи. — Я не иду на попятную, — сказал он, отпуская ее. И Блэйр удалось совладать с дрожью в коленях. — А теперь, доктор, за работу. Или лучше иди домой и отдохни. Если я знаю твою сестру, она приготовила тебе для примерки 3 платья, а у твоей матушки для тебя 1000 поручений. «Увидимся завтра днем», — он широко улыбнулся, — «и завтра ночью. А теперь, чтобы духу твоего здесь не было». Блэйр не могла не ответить ему улыбкой и продолжала улыбаться всю дорогу домой. Но как только она переступила порог Чандлер-хауса, улыбка исчезла с ее лица. Мистер Гейтс метал гром и молнии из-за того, что в воскресенье она предпочла пойти в больницу вместо того, чтобы помогать сестре со свадебными приготовлениями. Тем более, что бедняжка Хьюстон так плохо себя чувствует сегодня. Блэйр тоже устала и нервничала из-за свадьбы, и поэтому чуть не расплакалась еще до того, как этот жестокий человек покончил с упреками. А Пал, кажется, поняла, что чувствует ее дочь, и быстренько отправила мистера Гейтса в кабинет. А Блэйр взяла с собой в сад и посадила писать записки с изъявлением благодарности в ответ на присланные поздравления. Усаживаясь рядом с матерью, Блэйр все еще испытывала жгучую обиду на мистера Гейтса. «Мама, как ты могла выйти за подобного человека? Как ты могла подчинить ему Хьюстон? Я-то уехала, но Хьюстон была вынуждена жить здесь все эти годы». Несколько минут Апал молчала. «Боюсь, я не думала о вас, когда влюбилась в мистера Гейтса». «Влюбилась в него? А я думала, что это твои родные заставили тебя выйти за него». «С чего это ты взяла?» — ошеломленно спросила Апал. — Думаю, что мы с Хьюстон сами так решили, потому что не могли найти никакого другого объяснения твоему выбору. Возможно, мы подумали, что после смерти отца ты была настолько подавлена горем, что не понимала, что делаешь. Апал негромко рассмеялась. Вы обе были совсем малы, когда умер Вильям. Но я уверена, что он запомнился вам как самый прекрасный отец, всегда чем-то занятый, что-то придумывающий, способный взбудоражить всех и вся. — А он не был таким? — озабоченно спросила Блэйр, страшась услышать ужасные вещи о своем обожаемом отце. Апал положила руку на руку дочери. — Он был именно таким и даже лучше. Я уверена, что вы не помните и половины его живости, смелости и настойчивости. Большую часть своих качеств вы обе унаследовали от него, — она вздохнула. Но правда в том, что Уильям Чандлер изматывал себя, как никто другой в этом мире. Я любила его всем сердцем, но бывали дни, когда я выпроваживала его из дома со слезами облегчения. Видишь ли, мне с детства внушали, что предназначение женщины — сидеть в главной гостиной и вышивать, между делом отдавая прислуге приказания. Наибольшее напряжение ума требовалось при подсчете крестиков на вышивание. При подсчете крестиков! Она откинулась на стуле и улыбнулась. Потом я встретила твоего отца. По каким-то своим причинам он решил, что я ему нужна. И, боюсь, от меня уже ничего не зависело. Его необыкновенная привлекательность поразила меня, и, по-моему, даже в мыслях я ни разу не сказала ему «нет». Но когда мы поженились, стали возникать ссоры, и они происходили из-за его неуемной жажды жизни. Даже отцовство. Он произвел на свет сразу двоих. Уильяму явно было недостаточно одного ребенка. Она посмотрела на свои руки, и глаза ее наполнились слезами. Когда Билла не стало, я думала, что тоже умру. У меня не было причин жить. Но потом я стала вспоминать о некоторых радостях жизни, например, о шитье. И у меня были вы, мои девочки. А потом появился мистер Гейтс. Он был полной противоположностью Биллу, и ему нравилось то, чем я любила заниматься. А Билл называл это пустой тратой времени. У мистера Гейтса были строгие убеждения относительно того, что следует и чего не следует делать женщине. Он не ждал, что по воскресеньям я буду сопровождать его в походах по горам, как это делали мы с Биллом. Нет. Мистер Гейтс хотел, чтобы у нас был прелестный семейный очаг, чтобы я сидела дома и воспитывала детей, а днем приглашала гостей на чашку чая. Я узнала его ближе и поняла, ему легко угодить, и мое естественное поведение часто совпадает с тем, что он от меня ожидает. С твоим отцом я никогда не знала этого. Апал взглянула на Блэйр. И я поняла, что люблю его. Его представления о положении женщины и то, чем мне нравилось заниматься, полностью совпадали. Боюсь, я мало тогда думала о вас и не понимала, как сильно вы обе похожи на Билли. Я думала, что только ты похожа на своего отца и устроила так, чтобы ты жила у Генри. Хьюстон, считала я, моя дочь, и до некоторой степени это так. Но и Хьюстон — дочь Билла. Это проявляется иногда весьма странным образом. Например, ее переодевание в старуху и поездки в шахтерские поселки. Билл вполне мог устроить что-нибудь в этом роде. Блэйр очень долго молчала, обдумывая сказанное матерью и размышляя, сможет ли она когда-нибудь полюбить Леандера. Она знала наверняка, что была влюблена в Алана, но не почувствовала никакого опустошения, когда он бросил ее. В этой истории все было тесно связано между собой. Она не могла взглянуть на Ли, чтобы не подумать о том, что ее сестра долго и сильно любила его, а теперь увидит, как он женится на другой. В ночь перед свадьбой Блэйр почти не спала. И даже когда рассвело, демоны ночи, казалось, не покинули ее. Яркий солнечный свет не избавил ее от ощущения обреченности. В последние дни ей иногда удавалось забыть, что она выходит замуж за нареченного сестры, и она до конца не верила в это. Она надеялась, что каким-то образом избежит этого замужества, и Хьюстон получит Леандера назад. В 10 часов утра они отбыли в дом Таггерта, где должно было состояться празднество. Апал с дочерьми ехала в очаровательной коляске Хьюстон, одном из многочисленных подарков Таггерта. Следом за ними двигался большой фургон, нанятый Хьюстон, в котором покоились свадебные платья. Всю дорогу женщины хранили молчание. Когда Блэйр спросила сестру, о чем она думает, та ответила, что надеется, что лилии доставят в целости и сохранности. Для Блэйр подобный ответ послужил очередным подтверждением того, что в основном интересовали ее сестру в этом человеке деньги. И когда Блэйр увидела Таггерта в дом, она поняла, что Хьюстон продалась богу денег. Дом казался высеченным из мраморной горы. Холодная белая громада. Внизу в холле большая двойная лестница вела наверх и охватывала огромный холл с двух сторон. Таких просторных помещений Блэр еще не видела. — Мы сойдем отсюда, — сказала Хьюстон, указывая на лестницу, — с разных сторон. И в окружении стайки нарядно одетых подружек упорхнула, чтобы посмотреть, все ли готово. А Блэр осталась стоять, где стояла. — К этому не скоро привыкнешь, — прошептала ей Апал. Дом производил впечатление миража, пришедшего из волшебной сказки. Казалось, что он может исчезнуть так же быстро, как и появился. — Хьюстон собирается жить здесь? — прошептала в ответ Блэр. — Когда появляется Таггерт, все несколько уменьшается в размерах, — заверила ее Апал. — Думаю, нам тоже следует подняться наверх. Я не знаю, что Хьюстон решила в отношении нас. Следом за матерью Блэр поднялась по широкой лестнице, все время оглядываясь назад. Всюду, куда падал ее взгляд, она видела букеты экзотических цветов и зелени. На верхней площадке она остановилась и посмотрела в окно. Вид открылся чудесный — пышный луг и кустарник. Апал остановилась подле нее. — Это хозяйственный двор. Тебе нужно посмотреть на сад. Ничего не сказав, Блэр вместе с матерью прошла на второй этаж в отведенную ей комнату. — Хьюстон выбрала ее для тебя, — сказала Апал, открывая дверь в комнату с высоким потолком и белым мраморным камином, украшенным резьбой, изображавшей цветы. Кушетки, кресла и столы подходили скорее для музея. — Это гостиная, там спальня, а там ванная комната. При каждой гостевой комнате есть гостиная и ванная комната. Блэр медленно провела рукой по мраморной ванне. И хотя она не могла быть уверена, потому что не видела ничего подобного раньше, подумала, что всевозможные ручки и краны, скорее всего, золотые. — Это медь? — спросила она у матери. — Он не потерпел бы ее в своем доме, — с оттенком гордости произнесла Апал. — Мне нужно пойти и посмотреть, не нужно ли чего, Хьюстон. У тебя в запасе несколько часов. Почему бы тебе не поспать? Блэр стала говорить, что она определенно не в состоянии заснуть, но потом посмотрела на огромную мраморную ванну и представила, как приятно было бы поплескаться в ней. Оставшись одна, она наполнила ванну горячей водой, забралась в нее и тут же почувствовала полное расслабление. Она лежала в воде долго, пока кожа не начала сморщиваться. Тогда Блэр вышла из ванны, вытерлась таким толстым полотенцем, что оно вполне сошло бы за подушку, завернулась в розовый кашемировый халат и прошла в спальню, где моментально уснула на большой мягкой кровати. Проснулась она отдохнувшей, с ясной головой, и вспомнила слова матери о том, что за домом есть сад. Быстро надев свои обычные юбку и блузку, она вышла из комнаты. Не желая спускаться по главной лестнице, потому что оттуда раздавались голоса, она пошла по коридору мимо закрытых дверей и случайно обнаружила боковую лестницу, ведущую в лабиринт кухни и кладовых на первом этаже. Эти помещения были до отказа заполнены людьми, сновавшими во все стороны и готовившими заманчиво пахнущую еду. Блэр с трудом пробралась сквозь эти толпы. Кое-кто узнал ее, но ни у кого не было времени удивиться невесте, разгуливающей по кухне за 2 часа до начала свадебной церемонии. Блэр была убеждена только в одном — Хьюстон ее не видела. У нее, без сомнения, имелось расписание, и она следовала ему, невзирая ни на что. У Хьюстон никогда не нашлось бы времени наведаться в сад. За домом расстилалась лужайка, уставленная столами и сотнями ваз с цветами. Над столами, накрытыми розовыми льняными скатертями, были натянуты тенты. Мужчины и женщины в форменной одежде беспрерывно перемещались между домом и столами, расставляя кушанье и приправы. Блэр поспешила миновать и этот отрезок пути и пошла туда, где, по-видимому, находился сад. Она не была готова к тому, что увидела. Перед ней открылись бесчисленные извилистые дорожки, появляющиеся и исчезающие среди растений, никогда ею не виденных. Она пошла по одной из них. Шум свадебных приготовлений стих позади, и впервые за несколько дней она смогла свободно отдаться своим мыслям. Сегодня ее свадьба, но она даже не может припомнить, как это получилось. 3 недели назад она находилась в Пенсильвании, и все ее будущее было перед ней как на ладони. И как вдруг все повернулось? Алан предпочел бежать, чтобы не жениться на ней. Ее сестра потеряла любимого мужчину и теперь выходит замуж за одного из самых богатых людей в стране, без всякой любви с ее стороны. И во всем была виновата Блэйр. Она приехала домой на свадьбу сестры, а вместо этого заставила ее заключить сделку. С тем же успехом Хьюстон могла выставить себя на аукцион и получить наивысшую ставку. Обходя сад, Блэйр увидела Таггерта, идущего по дорожке. Не успев осознать, что она делает, Блэйр резко повернула и пошла в другую сторону, прежде чем он увидел ее. Она прошла несколько шагов и увидела необыкновенно высокую женщину, которая почему-то показалась Блэйр знакомой. Женщина торопливо шла по той же дорожке, что и Таггерт. Блэйр не смогла припомнить, где она видела ее раньше. Она пожала плечами и пошла дальше. Ее мысли были полностью поглощены предстоящими сегодня событиями, и она все еще пыталась разобраться, как же все так получилось, когда вдруг вспомнила, кто эта высокая женщина. — Это Памела Фентон, — сказала она вслух. Когда Блэйр и Хьюстон были детьми, они часто бывали у Фентонов, катались на пони Марка или присутствовали на многочисленных детских праздниках. Старшая сестра Марка, Пам, была тогда уже почти взрослой девушкой, и по отношению к ней дети испытывали благоговейный трепет. Затем она внезапно оставила родной дом, что на много лет дало пищу для пересудов. — Так значит, она вернулась домой и будет присутствовать на свадьбе, — с удовольствием подумала Блэйр. — Что же такое, вызвавшее столько слухов, сделала Памела несколько лет назад? Там, кажется, был замешан конюх. Блэйр стояла как вкопанная. Скандал действительно был, и он касался конюха из конюшни отца Памелы. Она влюбилась в того парня, и отец отослал ее. Тем конюхом был Кейн Таггерт. Подобрав юбки, Блэйр бросилась бежать по дорожке в ту сторону, куда ушли Таггерт и Пам. Пробежав несколько футов, она остановилась. Не веря своим глазам, она увидела, как Кейн Таггерт взял в ладони лицо Памелы Фентон и страстно поцеловал ее. На глазах Блэйр выступили слезы. Она проскользнула по дорожке в сторону дома. Что же она сделала со своей сестрой? Хьюстон выходит замуж за чудовище, целующее женщину за 2 часа до свадьбы с другой. И все это случилось из-за нее, из-за Блэйр.